Не тот год. Пролог. Сон был необычайно ярок и полон четких деталей. После пробуждения ни одна деталь не потускнела и тем более не забылась в его памяти. Он помнил все до последнего штриха, тени и тональности. Но самое главное, сон был странным. Это чувствовалось буквально душой. Никогда у него не было привычки долго оставаться в постели, но этим утром он изменил себе. Долго лежал с закрытыми глазами, разбирая странное сновидение так и эдак, ища логику и пробуя разобрать его с материалистичной стороны. Получалось плохо. Наконец, он поднялся на ноги, неспешно оделся, раскурил трубку и сел на стул у окна. Когда трубка потухла, его рука взялась за трубку телефона. «Николай Сидорович, зайдите. Вы мне нужны», — ровным тоном произнес он. «Есть». Не прошло и двух минут, как в дверь сначала постучались, а затем она приоткрылась. «Вызывали, товарищ Сталин?» — спросил гость. Дочь хозяина комнаты называла его малограмотным, глупым и грубым, но вельможным. Об этом ее отец был в курсе, но совершенно не разделял этого мнения. Малограмотный и глупый не смог бы за 10 лет из штата в пару человек создать огромную службу охраны первого лица государства и самых важных членов правительства, которая работала лучше отлаженных швейцарских часов. Да, найдите Мессинга и пригласите ко мне на важную беседу. А если, все равно найдите. Это важно, надавил он тоном. Есть, резко кивнул головой Власик. Разговор Сталина с искомой личностью состоялся только на третий день после этой беседы. Беседа проходила на даче в Подмосковье. Здравствуйте, Вольф Григорьевич. Добрый день, товарищ Сталин. Чем могу служить? Тот чуть нахмурился. Вольф Григорьевич, прошу без этих старорежимных фраз. Мы меняем жизнь на полностью новую, в том числе и нашу речь. Сейчас нам принесут чая, и мы немного побеседуем. Несколько минут оба мужчины просто молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Наконец, когда на столе перед ними появились стаканы в подстаканниках с парящим коричневым и душистым напитком, принесенные Власиком, тишина была нарушена. Первым взял слово Мессинг. «Скажу я вам, товарищ Сталин, что вкуснее чая, чем у вас я еще нигде не пробовал. Мне он тоже нравится», — позволил себе слабую улыбку его собеседник. «Вы пейте и слушайте. Очень внимательно слушаю». Сталин несколько секунд молчал, словно собираясь с мыслями или настраиваясь на разговор. Уже изучив его, знаменитый телепат внутренне напрягся. Даже в первую свою встречу с главой СССР он так не волновался, как сейчас. Даже рискнул вызвать недовольство хозяина дачи, поставил стакан с чаем на стол и положил одну руку на столешницу рядом с ним, а вторую на колено, чтобы скрыть легкую дрожь в них. «Вы говорили, что ваш дар никак не связан с высшими силами», наконец, произнес Сталин и пристально посмотрел в глаза гостю. «Так и есть», подтвердил Мессинг. «А вы верите, что эти силы существуют? Я хочу услышать от вас только правду, Вольф Григорьевич». Под внимательным взглядом Сталина его собеседник закаменел. В голове табуном пронеслись тревожные мысли и предположения. Сейчас от его ответа зависело многое, в первую очередь его свобода и спокойствие, а то и жизнь. «Понимаете, товарищ Сталин», — осторожно сказал он, — «я не верю и не верил никогда в бородатого мужика на небе в окружении крылатых людей, которые смотрят за нашими делами и помогают, если им часто молиться и нести подношения в земные храмы, где сидят такие же люди, как мы. Но я уверен, что существует некая высшая сила во Вселенной, которую мы никогда не поймем, а ей нет никакого дела до нас. Мы для нее вроде песчинки под ногами. Можем с ней сделать что угодно, но никогда не сделаем, так как нам это не нужно, да и не по силам в большинстве случаев». «Это все», — пожал плечами Мессинг и аккуратно обхватил ладонью стакан, не обращая внимания на высокую температуру напитка, обжигающего кожу. «Я смог лишь разок коснуться этого явления. Этого хватило, чтобы измениться и начать видеть то, что другие видят, но не осознают и не понимают. Вот как, а может эта сила все-таки снизойти до камешка под ногами? Шанс есть, но это должно быть нечто исключительное, что-то из ряда вон, и только раз в истории, цивилизации», — сказал Мессинг, подбирая слова. Он уже понял, что Сталин не нуждается в его комментариях и ответах. Телепат был необходим в качестве эдакой жилетки, в которую нужно не выплакаться, а озвучить свои мысли и оценить, как они звучат в присутствии постороннего человека, не последнего специалиста в поднятой теме. «Кстати, шанс, так значит», — пробормотал Сталин, потом поднял взгляд на собеседника. «На днях я видел очень странный сон. Не будь я в том уверен, то подумал бы, что дело происходит на самом деле. В нем был человек, молодой мужчина. Я не знаю, кто он и откуда, но почувствовал, что он в скором времени окажет огромную услугу не только мне, но и всей стране. Этот человек полностью нам чужой и одновременно связан с нами. Он словно бы не из нашего мира. Это знание внутри меня буквально выжжено, как тавро. Это странно и неприятно. Сталин из-под лобья посмотрел на Мессинга. «Товарищ Сталин, а вы знакомы с трудами французского ученого Леруа?» «Нет», — коротко ответил тот. «Вкратце ознакомьте, если такое возможно». В 26-м году в Париже во время доклада Вернадского один из французских ученых высказал гипотезу о существовании еще одного фундаментального слоя биосферы мира, ноосферы. Это связь между природой, собственно, нашим миром и обществом людей. Ноосфера, по мнению ученых, способна воздействовать на наши разумы. Возможно, ваш сон напрямую с ней связан. Наш мир предупреждает о скорой трагедии и показал того, кто может спасти или облегчить ее, уменьшить последствия. Новая война. Я тоже об этом подумал, согласно кивнул Мессинг. Империалистическая забрала жизни, здоровье и счастье у десятков миллионов. Она разрушила не только города, но и нанесла немыслимый вред природе. Новая мировая бойня с учетом развития цивилизации за минувшие почти четверть века принесет бед еще больше. Кто знает, вдруг в ходе нее наш мир полностью исчезнет. Люди уничтожат сами себя и заодно планету. И вот она решила предупредить людей. Возможно, этот сон увидели не только вы, но остальные от него отмахнулись. Либо этот человек связан с нашей страной и вами. Окончательно разговор завершился только час спустя. После ухода экстрасенса, Сталин отдал указание своему главному телохранителю найти все материалы по трудам французского ученого, чье имя узнал из недавнего разговора. Ночь он провел без сна, листая книги и справочники. В его огромной библиотеке нашлись труды Вернадского. Причем на полях книг он сам когда-то сделал несколько пометок. Такими пометками были отмечены многие книги, которые его заинтересовали или возмутили. Двумя днями позже он вызвал в свой кремлевский кабинет Берию. «Лаврентий, дай своей службе указание искать одного человека». «Кто он?» – деловито спросил нарком. «Наш, иностранец, точных данных я тебе не скажу. Но поверь, этот человек будет очень заметен. Сразу бросится в глаза поступками, особенно разговорами и знаниями». «Хорошо, я понял», – кивнул Берия и задал новый вопрос. «Место его поисков известно?» «Не точно. Скорее всего, он появится где-то на границе. Больше всего шансов на что? Что на границе с Германией. А время? В ближайшие месяцы». Берия взял паузу почти на минуту, прежде чем вновь спросил. «Он перебежчик?» Сейчас задумался уже Сталин. «А ведь что-то в этом есть. Не похожий на советского человека, неизвестный с особыми знаниями, так похож на иностранца», подумал он, после чего вслух сказал. «Возможно, но это не точно. Не нужно, чтобы сотрудники, которые будут заниматься поиском, сделали ставку только на это. Подобный ход может им сильно помешать». «Я понял, Иосиф Виссарионович. И еще, Лаврентий», Сталин пристально посмотрел в глаза своему наркому, «эта задача очень важная. Поставь на нее того подчиненного или даже нескольких, в ком уверены, кто точно не подведет. Из самых неболтливых и самых въедливых, кто не рубит с плеча и словно гончая, вставшая на след, не сойдет больше с него. Я уже знаю, кто этим делом будет заниматься. Этот человек не подведет и найдет того, кто нам нужен». Глава 1. Разбудил меня громкий звонок телефона. «Да кого там черти раздирают?» — простонал я, еще даже не открыв глаза. Потом нащупал телефон и поднес к лицу. Думал, что это меня с работы вызывают. На ней родимой в порядке вещей выдернуть из дома капитана опера в любое время суток. Особенно с учетом дичайшего некомплекта полевых сотрудников. И это при том, что штабы трещат от неимоверного количества майоров и подполковников с полковниками. И всем плевать, что этот капитан ушел с нее всего 5 часов назад после суточного дежурства, превратившегося в 30 с лишним часов. На высветившийся номер имя звонившего удивило. К работе абонент относился постольку поскольку. «Андрей, здорово!» — раздался довольный до выделения желчи от зависти голос Дитгера, с которым меня свели рабочие обстоятельства около года назад. «И тебе того же и побольше», — хриплым после сна голосом ответил я ему. «Что случилось? Что голос такой? Заболел? Спишь? Спал? Игорь, говори, что у тебя случилось? Не тяни кота за хвост. Да норм, у меня все. Звоню, чтобы тебя порадовать. Ты же все еще занимаешься всякой мистикой». Я машинально кивнул, И тут же, спохватившись, сказал вслух: «Да, тогда я по твоей Тимке кое-что нашел. Нам нужно встретиться, чтобы я передал тебе записи и кое-что сообщил на словах. И лучше бы сегодня, вот прямо сейчас, а то я к вечеру укатываю на моря. На месяц планирую засесть на Тае. Там сейчас резко упали цены на съемные дома на пляже. Не хочу упустить момент почти в два раза дешевле оторваться с классными тайками. Я буду. Где встречаемся? Если сможешь, то на набережной в кафе у Армяна Айзека. Понял. Только мне добираться часа полтора, и еще проснуться нужно. Где-то не раньше, чем через два часа буду на месте», прикинул я. «Годится. Давай, вали в душ и в метро. Или ты на машине в это время собрался сюда ехать? Смотри, по пробкам ты на набережную попадешь уже когда я буду в самолет садиться. Не учи отца детей делать», буркнул я. По времени вышло даже немного меньше, чем распланировал. Уже через 1:50 я подошел к кафе. В ее уличной, летней части приметил своего недавнего телефонного собеседника. «Еще раз здравствуйте», ухмыльнулся мне парень 26 лет, вставая с пластикового белого стула и протягивая руку. «Быстро ты, я тут уже минут 15 тебя дожидаюсь и думал, что еще столько же придется. На метро ехал, на вертолете коллеги по дружбе подкинули», ответил я ему, плюхаясь на соседний стул за его столиком. «Что у тебя?» А вот, он достал спортивного рюкзака прозрачную пластиковую папку, внутри которой лежали несколько кусков вроде как бересты или древнего-древнего пергамента, который чудом не сгнил и его не сожрали разные букашки. Сквозь пластик было особо не разобрать. И еще вот, после папки он открыл фотогалерею на своем телефоне и положил передо мной. Читал и смотрел я долго, не меньше четверти часа. Если кратко, то в руки Диггеру попали старинные записи про некую книгу последних волхвов из круга Перуна. Почти всех их убили во время крещения Руси и дальнейшего гонения на старую веру славян. Выжившие решили уйти подальше от киевских земель и дошли аж до территории Москвы. Правда, тогда про нашу столицу никто не знал, не было ее еще. Мало того, судя по некоторым упоминаниям, именно последние волхвы и основали поселение, которое позже и стало Москвой. Сначала хутор, потом деревенька, в которой проживали потомки волхвов. Здесь же они спрятали книгу, в которой записали многие свои тайны. Совсем недавно Игорь нашел глубоко под землей скальную плиту, на которой были выбиты древние славянские символы. Рядом лежала керамическая емкость, закрытая наглухо, залитая не то смолой, не то еще чем-то. Она сохранила за века несколько десятков кусочков пергамента с записями о скитаниях волхвов, их работе над книгой и тому, как ее взять. Простому человеку это не под силу, а крещенному и вовсе опасно приближаться к той скале, внутри которой лежит свод заклинаний. Еще важным критерием являлось наличие киевской крови. «Я вспомнил, что ты у нас не крещенный, да еще и хохол», сказал Игорь, увидев, что я закончил чтение. «Считай, что полный набор для выполнения условий. Поговори мне тут, москаль из канализации», беззлобно ответил я ему. «Отведешь на место, даже не думай», замахал он руками. «Я тебе номерок надежного мужичка дам, с ним под землю сходишь, только он берет дорого за свои услуги, минимум десятку готовь, плюс снаряжение покупать, но это он сам скажет какое». «Ладно, пусть будет так», кивнул я в ответ. В подземную Москву я отправился только спустя неделю. Моим проводником оказался мужчина лет 40, среднего роста, сухопарый с морщинистым лицом и тяжелым взглядом много повидавшего человека. Предложил звать его Алексеем или Лютым. «Знаю это место. Я, наверное, его первым и нашел. Потом кое-кому рассказал из проверенных парней. Плохое оно, опасное», сообщил он мне, когда узнал, куда меня нужно отвезти. «Не советую. Я сам все сделаю. Кувшин со свитками нашел этот балбес Игорюша и тебе передал?» «Ну да», осторожно кивнул я. «Что-то не так, все не так, про книгу я знаю и сам, расшифровал эти записи давным-давно, но хорошо, что не стал брать ее сам, рассказал про нее корешу одному, а тот полез и умолк». «И что дальше?» Нарушил я молчание, когда пауза затянулась. «Что с корешком?» «А ничего, пропал он, а кувшин тот на прежнем месте оказался, целехонький», и протянул он, будто и не колол я его. «Игорек, видать, слышал про эту историю, вот и дал тебе мои координаты». «Понятно», только и сказал я после его речи. «Испугался?» «Ничуть, скорее наоборот. Я еще с детства увлекался всем паранормальным и таинственным. Ни учеба, ни служба, ни война не отбили во мне охоту к этому. В квартире у меня огромная коллекция вещей с приставкой «необычно». Есть пара ларцов с мощами святых, если верить описанию. Нашел их благодаря работе и по ходу различных дел. Увы, но пока что из всех моих находок и трофеев ничего, так сказать, не заработало. И теперь после слов старого Диггера во мне проснулась надежда, что в мои руки попадет нечто настоящее. «Не веришь?» – констатировал он. «Наоборот, верю. Потому и хочу заполучить эту книгу. Дело твое, парень. За свою жизнь ты сам ответчик. Жены с детьми нет?» «Нет. Хоть что-то хорошее?» – сказал он. «Ладно, раз ты такой упертый и Фома неверующий, то приходи 6 к 5 утра к 18 дому по Пирогову. Там есть шахта для спуска в старое бомбоубежище. Пойдем вниз через него. Быстрее выйдет, чем из метро. Андрей, они узнали все, слышишь? Мне конец». Из моего телефона лился знакомый голос одного из моих информаторов. Человек был на грани истерики. «Ты сейчас где?» «Я у матери спрятался». «БЛ мягкий знак», мысленно выругался я. «Игорь, там тебя будут искать в первую очередь. Уматывай оттуда. Бери мать и валите туда, где ты никогда не был. Ты деньги, которые я тебе дал, не истратил еще?» «Нет, то есть, не все. Еще половина осталась. Хоть столько-то, этого хватит, чтобы снять загородный дом, ну или дачу где-то в Рязанской области. На месяц точно хватит. Там пересидите, пока я решу проблему. Месяца мне точно хватит. Суд уже через 2,5 недели. На нем покажешься, подтвердишь свои показания и опять заляжешь. Ну, а после суда ты уже никому не будешь интересен, кроме журналистов». «Я понял, спасибо, Андрей», – забубнил информатор. «Точно уедешь?» – спросил я его. «Да-да, уже собираю вещи». Игорь Курочкин с год назад оказался не в том месте и не в то время, став свидетелем убийства женщины с ребенком крутым дельцом, чей подъем начался еще в 90-х. В ту ночь Егоров по кличке Макс Алмаз или просто Алмаз совершил наезд на мать с дочерью-подростком на пешеходном переходе. После столкновения остановил машину, вышел, дошел до сбитых, чуть постоял над ними и вернулся обратно в свой джип. Все это зафиксировала камера, установленная согласно программе «Безопасный город». Вот только, как всегда бывает в случае с программами, оплачиваемые из бюджета и носившие массовый характер, кто-то где-то решил, что жирно будет, и так сойдет, после чего сумма резко уменьшалась. На оставшиеся деньги покупалось что-то ультрадешевое, лишь бы рабочее. Я веду к тому, что картинка с этой камеры шла недостаточно четкая, что позволило адвокатам Егорова почти оправдать своего подопечного. А потом я нашел Игоря Курочкина. В ту ночь он таксовал. Из-за отсутствия клиентов решил покемарить в темноте за остановкой, заехав на тротуар за кусты сирени, недалеко от которой был тот злополучный переход. Чуткий сон бомбил и смыл визг тормозов, звук столкновения человеческих тел и отчаянный крик матери за мгновение до удара, осознавшие свою участь дочери. Егоров остановил джип в 10 метрах от машины незадачливого таксиста, а потом дважды прошел мимо него, плюс постоял под фонарем на переходе, где остались лежать тела женщины и девочки. То есть бомбил отлично рассмотрел убийцу. К сожалению, Курочкин не рвался в свидетели, а когда узнал из соцсетей, кого обвиняют в убийстве, то затаился как мышь под веником. Я едва смог найти его по видео со все той же камеры, а потом пришлось надавить, чтобы мужик дал показания. Припереть к стенке смог только обещанием посадить его по статье «Оставление человека в беде». Ведь девочка еще была жива, когда уехал сначала Егоров, а потом и Курочкин. Врачи в справке указали, что был шанс спасти ей жизнь, если бы в течение часа она попала в больницу. Простому таксисту никак было не нанять адвокатов сродни тем, что защищали Егорова. Плюс не было связей подобного толка. А между тем система требовала найти и наказать хоть кого-то причастного к резонансному делу. Так что таксисту грозил суд и срок не менее года. Возможно, и больше из-за созданного шума. Еще егоровские могли подсуетиться и попытаться перевести часть стрелок на Курочкина, что вело к дополнительному тюремному сроку. Все это я вывалил на мужика. Достаточно сгустив краски, я смог пробудить в этом не самом лучшем человеке законопослушного гражданина. Да, я согласен, что работал не совсем чисто, но по-другому никак, если я хотел наказать настоящего преступника. И вновь, увы, наша страна далеко не Америка и тем более не киношная Америка, где каждого обладателя важных показаний пропускают по системе защиты свидетеля с личным охранником, дежурством патрульных, сменой паспорта, места жительства и так далее. Законы есть, а работы по ним нет. У нас могут единственного свидетеля, пострадавшего от рук преступника, отправить в больницу в общую палату со свободным доступом кого попало, назначив туда охранника из только-только прибывших на службу молодых сотрудников. Те только и успели вызубрить наизусть несколько параграфов из третьего федерального закона для сдачи зачетов и для проверяющих. При этом не имеют ни малейшего понятия, как им поступать в подобной ситуации. И это еще не самый яркий пример глупости системы, где я служу шестой год. Примерно так же вышло и с Курочкиным. Все нужные показания я с него снял, но для такого судебного дела требовался живой и здоровый свидетель. От бумажек и видеозаписи адвокаты открестятся, уже проверено не раз. Поэтому я старался оградить таксиста от проблем. Второй месяц он сидел дома и жил на мои деньги. Пришлось ради этого серьезно залезть в оперативную сумму, написать кучу рапортов начальнику о том, что информаторы требуют все больше денег. Были и левые накопления, сделанные благодаря служебному положению. Ничего криминального. Просто сопровождение в форме с оружием в выходной порой неплохо оплачивается. Это ППСники халтурят охранниками в местах, где достаточно вида сержантских погон, чтобы остудить лихие пьяные головы. У подобных мне расценки повыше и халтурки интереснее. Но не суть. Неделю назад из окружения Егорова мне сообщили, что тот дал команду любым способом убрать Курочкина. Запугать до седины и заикания или убить. Пришлось приказать таксисту срочно уезжать до суда из города, а лучше из области. Ехать куда-то, где он не бывал, и никто его не свяжет с этим местом. Но этот долдон не нашел ничего лучшего, как укатить в деревню, где родился, к родителям. Судя по его словам, там мужика быстро нашли и провели соответствующую беседу, заставив поджать хвост. Еще один такой разговор и мужик согласится на год-два года общего режима, чем на несколько часов судебного заседания. И как назло, я не могу сейчас поехать к нему и самостоятельно отвезти подальше. Завтра в отделе министерская поверка, на которой я обязан быть как штык. Никакие отмазки я на операции не котируются. Показуха, как часть процветающей палочной системы, наносит урон работе не меньше, чем нехватка кадров. Начальник не захочет прикрывать, тем более что я не числюсь в его любимчиках. Скорее наоборот. После звонка бомбила я так и не сумел заснуть. Ворочился, считал до тысячи и обратно, выпил теплого молока с медом. Все без толку. Так и не заснул до будильника. Если ты не сынок или дочка какого-нибудь генерала, не любовник-любовница начальника, то тебе не то что опаздывать нельзя, даже приходить вовремя возбраняется. Нормальный мент без связи и уважающий свою работу в отделе появляется порой за час до заступления на дежурство или того раньше. Ознакомиться со сводкой, поговорить со старым дежурным и сменяющейся группой, послушать, посмотреть, оценить атмосферу, витавшую в коридорах и кабинетах. Это часто помогает правильно провести пятиминутку, задать нужные вопросы, выяснить нюансы, не дать спихнуть на себя проблемные моменты с предыдущей смены и многое другое. Вот и сегодня я, попутно болтая с помощником дежурного, рассказывающего, как росгвардейцы, бывшая в неведомка, ловили на улице голую девку из фотомоделей, которая не то перепила на корпоративе, не то употребила то, что нельзя употреблять, листал журнал с сообщениями о происшествии за сутки. Начал с последних, и уже на пятом приклеенном листе, отпечатанном на принтере, замер. Сухие строчки сообщали о возгорании частного дома в одной из деревень. В огне погибли два человека, мужчина и женщина. Предположительно, хозяйка владения и ее сын. Деревня та самая, куда приехал Курочкин. «Твою мать, только не это!» – прошептал я. «Что же ты наделал, Игорек?» «Андрей, ты что-то сказал?» – прервался помощник дежурного. «Не, ничего, я захлопнул журнал и вернул его в шкаф. Пойду я к себе, надо готовиться к проверке. Запасы вазелина, что ли, пополнить?» – хохотнул он. «Свои пополни, шутник». «Не, мне не нужно, я скоро домой, а до следующей смены проверка уже умотает к другим». «Везет», вздохнул я и вышел из дежурной части. Оказавшись в коридоре, я достал телефон, открыл список недавних вызовов и выбрал телефон, с которого мне несколько часов назад звонил Курочкин. Абонент не отвечает или временно недоступен. Вы можете оставить ему голосово. «Блядь», в сердцах сказал я и прервал вызов. В сердцах так ударил кулаком по стене, что тихо лязгнула дверь-решетка, отделяющая холл, где скапливаются посетители, от основной части рофт. Когда я прибыл на место происшествия, то там даже легкий дымок уже не курился. Прошелся по улице, увидел двух бабулек на лавочке, лузгающих семейки и направился к ним. «Здравствуйте, гражданочки», поздоровался я с ними и подарил им дежурную улыбку. «Из милиции, что ли?» – отозвалась одна из этой парочки. Вторая же вернула мне мое приветствие и с интересом посмотрела на меня, из нее родимой. Но если уж быть точнее, то из полиции. А документик есть, как же ему не быть? После предъявления удостоверения у бабульки прибавилось доброжелательности. Хотя она подозрительно поинтересовалась, что это в их краях забыл сотрудник из Москвы. Скрывать мне уже особо было нечего, все, что могло плохого случиться, произошло. А я его еще вот таким помню. Тихий мальчонка был, даже по чужим садам почти не лазал, ежели только на спор с кем или заставит хулиганы, сообщила мне вторая бабка. И на тебе, связался с бандитами. Не бандит он, а свидетель. И я хочу узнать про пожар. Случайно он начался или поджег кто? Терпеливо повторил я то, что рассказал ей несколько минут назад. Да кто же теперь узнает-то? Покачала головой первая, самая подозрительная и дотошная в их паре. Пожарники сказали, что проводку замкнуло под потолком, а там опилками все утеплено. Сразу полыхнуло. Да так, что выскочить не успел никто. Да им лишь бы списать происшествие, в сердцах произнес я. Знаю я их проводку. А вы не видели никого тут чужого? Был чужой. Днем приезжал огромный черный джип, но к дому Марьи не подъезжал. Я его видала у магазина нашего, деловито сказала мне бабулька. Может он, может не он. А Игорек днем точно был в магазине. Этот на джипе мог его там увидеть, добавила вторая. Стоило ее подружке смолкнуть, чтобы перевести дух. А магазин открыт еще? Да какой там, махнула рукой. Уж с пару часов как закрылся. А хозяйка или продавщица здесь живет, городская она, и магазином владеет, и сама за прилавком стоит. Редко кто ее подменяет. Оказалось, что бабки не знают и где живет она. Ты к нашему слесарю сходи, товарищ милиционер. Он с той стороны себе большой гараж построил, машины там чинит. А чтобы не лазали к нему, он камеры себе поставил. Мой дом с того краю, бабку указала на въезд в деревеньку, откуда я появился здесь. Но я никого ночью не слыхала, а спать поздно легла и не заснула до той поры-то, как полыхнула у Курочкиных. Значит, что? А то она даже палец подняла вверх, чтобы подчеркнуть важность своих выводов, что приезжали злыдни с той стороны. Она указала в противоположное направление относительно первого. А там как раз мастерская нашего слесаря. Это если злыдни были, недовольно произнесла ее товарка. Наверное, не понравилось, что это не она сообщила мне версию, рожденную у мами двух местных мисс Марпл. А где живет он? Мигом заинтересовался я новостью. Да рядом с мастерской и дом его. Двухэтажный такой, из новых блоков, как их там пеноблоков. Вот, спасибо, искренне поблагодарил я их и собрался уходить. Семик возьми, товарищ милиционер, остановила меня самая доброжелательная из этой парочки. Таких нигде не найдешь, сама сушу и жарю. Спасибо, повторил я, принимая горсть крупных семечек. Только полиция у нас уже давно в стране, нет милиции. А мне все равно, грозно сказала она, для меня вы всегда будете милицией, а полицаями пусть кличут других, у кого рожа еле в телевизоре умещается. Все по кабинетам сидят или на иномарках раскатывают. А ты вон на нашей машине прикатил, значит, не полицай хапуга, что только и может бандюков защищать. Видела я по телевизору в сериалах, какие они защитники народу. Тьфу, она смачно плюнула шелухой себе под ноги. Я еще раз поблагодарил и поспешил распрощаться, пока они не узнают в моей и нашей машине реновский дастер. С другой стороны, он вполне тянет на заслуженное звание российского изделия, если принять кучу факторов от места сборки до его распространенности среди определенной прослойки населения. Как раз вот в таких деревнях чаще увидишь его, чем какой-нибудь крузак или хотя бы аутлендер. Он здесь занимает нишу вместе с Нивами, УАЗиками и кое-где до сих пор встречающимися козликами. Автомастера я успел застать дома и даже договорился насчет показа ночных видеозаписей. Глава 2. До какого? Я едва не сорвался и не высказал все своему начальнику. Иван Анатольевич, вы же сами видите, что это вагон на видео. Без него тот поджог не обошелся. А вагон правая рука Алмаза. Да тут даже стажер поймет, что поджог и смерть свидетеля. Хватит, рявкнул тот, перебив меня. Нет здесь вагона, ясно? Да, мужик похожий. И машина похожа. Но без фотографий номера этот джип никак не привяжешь к твоему делу. Был у пожарных? Был. Что сказали? Предположительно, проводка является причиной возгорания, так как дом старый, ремонт электрооборудования не проводился, а провода еще старые советские из алюминия, сквозь зубы ответил я, отлично понимая, куда он клонит. Вскрытие было? Да. Что, да мне из тебя клещами все вытаскивать, капитан? Минуту назад ты куда разговорчивее был? Начальник привстал из своего кресла и посмотрел на меня из-под лобья. Один из погибших был сильно пьян. И да, я понимаю, куда вы клоните, товарищ майор. Эти слова я уже цедил сквозь зубы, чувствуя подступающее бешенство. А раз понимаешь, то заканчивай с этим делом. На неделю ты отстранен, стоп, на неделю в отгулах. У тебя их там месяц уже накопился, вот и начнешь отгуливать. Пистолет на постоянке? Я молча кивнул. Говорить уже не хотелось. Сдашь в дежурку и скажешь дежурному, чтобы мне отзвонился по этому поводу. Ясно? Да. Я резко развернулся и быстрым шагом вышел из кабинета начальника УРА. Хотелось напоследок хлопнуть дверью, но я одернул себя. Ну, зачем подобное ребячество? По дороге домой внутри кипел как забытый на плите чайник. Строил планы, вспоминал тех, кто мог мне помочь засадить алмаза за решетку. Дома сделал несколько звонков, прощупывая ситуацию. Мне, наверное, в этот день стоило просто напиться до зеленых чертей, чтобы на следующий умирать от похмелья и искать, чем бы поправить здоровье. Боль тела прекрасно снимает стресс и прочищает мозги. Главное часто подобным не увлекаться. Но вместо этого, звонил, спрашивал, узнавал и в ответ слышал то, что меня не устраивало. Ночью не спал, то просто лежал, уставившись в потолок, который иногда освещали автомобильные фары с улицы, то вставал и ходил по квартире, то садился за стол и листал копии материала по проваленному делу. Сморило меня уже на рассвете. Поспать удалось 3 часа, и те были наполнены какими-то кошмарами. В итоге встал разбитым, с тяжелой головой и сломавшимся. Люди ломаются по-разному. Кто-то уходит в запой, проводя жирную черту, наполненную днями с водкой, тошнотой и часто галлюцинациями, которая навсегда разделит его жизнь на до и после. Другие лезут в петлю, травятся, кидаются под поезд или с моста. Третьи сходят с ума. Кто тихо, почти оставаясь прежним с виду, кто буйно и заканчивая жизнь в особой палате. Но бывают и такие, кто решает распрощаться со своей прошлой жизнью, так громко хлопнув дверью, что этот грохот слышат во всей стране. В качестве примеров могу привести Рудакова и Анкушева, чьи поступки прогремели на всю Россию, а уж про Виталия Калаева и вовсе узнал весь мир, по его истории даже был снят фильм. Таких случаев множество, просто очень многие заминаются, превращаются в бытовые преступления или списываются на психическое состояние из-за нежелания властей ворошить свое грязное белье. Все это примеры того, как ломаются сильные люди. Подобное случилось и со мной. Я решил стать прокурором, судьей и палачом для алмаза и вагона, а также тех, кто совершил тяжкое преступление и ушел от правосудия. Даром, что в закрытой базе имелось множество фамилий с кучей данных по таким мразям. Посадить их не вышло, но информация по ним стабильно собиралась операми. Вот только по алмазу мне даже не нужно было возвращаться на работу. О нем я знал очень многое. Первая мысль была, пристрелить из нелегального пистолета одного, а потом второго. Другая, сделать взрывчатку из селитры и солярки, чтобы подложить им в машину. Была идея воспользоваться снайперской винтовкой, которую смог привезти всеми правдами и неправдами с Украины. Вдруг сама судьба и дала ее мне в руку ради этого случая. Последняя идея была связана с книгой волхвов. Я смог ее достать из подземелья и принес домой, но так ни разу и не воспользовался. То, что книга колдовская, это я узнал еще внизу, когда ко мне вышли из камня 9 людей в старинных одеждах со звериными шкурами на плечах. Не описать словами, какая меня тогда жуть пробрала. Не помню, как оказался на поверхности с находкой в руках. В памяти осталось только слово, произнесенное одновременно 9 голосами. Достоин. Пережитого хватило, чтобы убрать книгу в сейф и больше к ней не притрагиваться. О своем многолетнем увлечении магией я забыл, как отрезало. 100 раз успел пожалеть, что полез под землю. Не знаю, когда бы я ее открыл и открыл бы вообще, не случись со мной психологический надлом, когда хотелось, чтобы весь мир рухнул в тартарары, лишь бы справедливость восторжествовала. Книгу брал в руки с бешено стучащим сердцем. Нечто подобное я испытывал в Одессе, когда в составе мотострелкового батальона вошел в город одним из первых. До этого были несколько боев в Угледаре, но тогда все это мне было в новинку, не знал, что ждет впереди. Смерть и жизнь звучали для меня обычными словами до первых погибших товарищей, вида мертвых врагов, оторванных конечностей и запаха внутренности из разорванных осколками тел. И только в Одессе меня пробрало как следует по старым дрожжам, угледарским воспоминаниям. Тогда было страшно и жутко. Точно такую же, если небольшую жуть наводила на меня книга волхвов. Я смог прочитать только 4 страницы. Дальше навалилась страшная головная боль, зрение стало двоиться и троиться, рассудок перестал воспринимать строчки старославянского языка. Прочитанного и осознанного хватило понять, что я могу совершить свою месть и получить древние магические знания. Вот только просто так ничего не дается, тем более подобные знания и силы. Еще день назад я считал, что не способен на такие вещи, а сейчас чувствовал, могу и сделаю. За древние знания нужно было платить своей жизнью или чужой. Каждая страница хотела крови, забирала годы жизни. Перевернув первые 4, я отдал кусочек своего будущего. Раньше меня оба варианта не устраивали, а сейчас, а да, сейчас я готов заплатить первый взнос за то, чтобы открыть новые страницы в книге волхвов. На войне я убивал врагов и научился это делать прекрасно. Здесь, на гражданке, враги никуда не делись. Просто они научились использовать в качестве защиты систему, которая должна была их карать. Нонсенс, не правда ли? Когда я пришел в полицию, то узнал кое-что о двуличии преступников. В открытую они распространяют идею, что обращаться к ментам за помощью – это зашквары не по-мужски. Таким образом уже в молодые годы своим жертвам закладывают серьезную установку терпеть и мириться. Но вот если их самих кто-то прижмет, в основном это касалось простых людей, например, они бы канули на дороге на автомобилиста, а тот оказался не промах и вышиб все зубы любителям святых 90-х, то сами же идут и пишут заявление, подают в суд и так далее. Этот свой поступок они с гордостью объясняют тем, что, якобы, поймали систему, нагнули законников. Сейчас я собираюсь вспомнить уроки войны, начать свою, как однажды начал ее опер из старого российского фильма, который сам сломался из-за того, что система правосудия сгнила и продалась тем, от кого должна была защищать общество. Интересно, где я? Вслух сказал я, принявшись оглядываться по сторонам. Ритуал выбросил меня на опушке леса рядом с несколькими дубами. Деревья были крепкими, но все равно уступали тем, рядом с которыми я казнил бандитов. Да-да, именно казнил. За все их проступки, преступления, за загубленные лично чужие жизни и те, которые прервались по их приказу. Сезон, ну, наверное, самый разгар лета. Скорее первая половина, так как трава и листва остаются вполне сочными и ярко-зелеными на вид. Хоть солнце и жарит так, что в своей одежде я чувствую себя снеговиком на сочинском пляже. Правда, если меня перенесло куда-то на юг, то могут быть варианты с временными рамками. Впрочем, сейчас не до них. От опушки до самого горизонта простирался луг, чуть понижаясь метрах в 200 и далее поднимаясь к линии горизонта. Эдакая природная чаша. А там виднелась полоска еще одного леса или большой рощи с несколькими прогалами. Возможно, полянами, вырубками или дорогами. Метрах в 300 от меня почти в самой нижней части луга просматривалась дорога. Поправив свой груз, я огляделся по сторонам и двинул к ней. Уже через 5 минут стоял на широкой и хорошо наезженной грунтовке с тонкой полоской пожухлой и запыленной травы между колеями. Осмотр ее заставил призадуматься. Я нашел следы лошадиных копыт, тележных колес, а еще следы от автомобильных протекторов. Подобная вещь весьма специфическая, ее ни с чем не спутаешь. А были ли в самом начале века машины? Кажется, Форд в это время отлично приподнялся и развил технику. Может, здесь проехал один из его авто, задумался я. Несмотря на кучу информации на телефоне и флешках про век, куда планировал переместиться, сам я мало помнил именно про гражданско-техническое, скажем так, развитие. Помню, что уже с 1900 года вовсю началась штамповка гражданских авто, Хорьх, Данмер, Роллс-Ройс и прочие Форды. Точную дату нужно смотреть только на смартфоне. В книге волхвов имелся сложный и кровавый ритуал, позволяющий переместиться в прошлое или будущее. Сначала я хотел перейти на пару недель назад, чтобы спасти Курочкина. Но оказалось, что с такими короткими отрезками я не могу работать. Мне были доступны для работы десятилетия, даже не единичные годы. Следующая мысль – переместиться в начало 90-х и начать новую жизнь. Я знал людей, события и места из той эпохи, с помощью которых мог получить чистые настоящие документы и немалые деньги. Причем настолько легализоваться, что без проблем вновь пойти служить в МВД, а там быстро пройти по карьерной лестнице и занять место, где смогу сам все решать. Например, отличной перспективой выглядела служба в РУБОПе. Та власть, которую дала страна данной службе, и мои знания будущего помогут вычистить всю гнусь, которая спустя два десятилетия стала разрушать государство. Пока волкодавам из РУБОПа было с кем бороться, на подразделение не могли не нарадоваться. Но позже, когда ОПГ были уничтожены, сотрудники лучшей службы МВД едва не перешли черту, став теми, с кем недавно боролись. Недаром говорится, что если убить дракона, то сам им станешь. РУБОПовцы занялись интригами, подставами своих коллег, чаще всего смежников. Достали из схронов компромат, который ранее получили от лидеров банд, и стали пускать его в ход, и службы не стало. Кто-то попал в тюрьму из самых взорвавшихся, другие ушли на пенсию, третьи вернулись на свои старые места, став прежними операми. Четвертые заняли места глав служб безопасности крупных компаний. Скорее всего, если я вернусь в то время, то история пойдет по тому же руслу. Но мне хватит и нескольких лет, чтобы почистить Авгеевы конюшни. И я уже почти решился рискнуть прыгнуть в 90-й, когда вновь накатила тоска за несправедливость. Кем я там буду? Все тем же мелким винтиком. Ну, станет на десяток бандюков меньше, и что? На их место придут новые алмазы и вагоны. Хочу ли я опять работать на разрушение себя и других? Я метался из одной крайности в другую. Оставайся я старым, до того, как сломался или меня сломали, то с выбором точно долго не мучился бы, но теперь все было по-другому. Я боялся совершить ошибку и вновь оказаться в такой же ситуации. Уж лучше пулю в лоб. И наконец, я определился. Если путь разрушения не для меня, то почему бы не пойти по-новому? Например, начать создавать и строить. Прекрасное время для этого — самый конец 19 века и год 1900. Все страны стремительно развиваются, технологии лезут вверх, как луч фонаря. Появляется новое, уровень жизни даже у крестьян и рабочих растет. Мне всего-то нужно накачать из интернета побольше исторических событий, технологий, сведений по геологии, где скрыты алмазы, золото, нефть и прочее, открытое только в 20 веке, а потом правильно ими распорядиться. Будущая русско-японская война может пойти иначе, если я приложу к тому все силы. А ведь про нее часто пишут, в том числе и маститые историки с аналитиками, что с нее и начался крах России, который вылился в революцию. Я не против нее, но против тех рек крови, что пролились. Ломать систему можно и проще. Я выбрал самый надежный и защищенный телефон, набрал флешек, на которые скачал терабайты информации. Здесь были координаты месторождений полезных ископаемых, чертежи станков, технологические карты и процессы, экономические планы и схемы, данные людей, которые могут стать мне полезными, или наоборот, чертежи оружия и техники, всевозможные сплавы, химические формулы, научные открытия, в том числе и астрономические. Последние помогут стране быть в передовиках мирового научного сообщества. Ничем нельзя пренебрегать. Кто знает, как может сказаться слово поддержки и защиты от авторитетных ученых иных стран. На флешках было описание от детской игрушки до тяжелого танка. На мое счастье, почти все открытия и конструкции до середины 20 века можно было свободно достать из мировой сети, включая и многих шпионов с их делами, действовавшими век назад. За сотню лет все их деяния из секретов превратились в истории, по которым пишут книги и снимают кино. Состряпал себе документы гражданина Российской империи с ее окраины с достаточно высоким статусом, чтобы не начинать с низов, но не таким, чтобы привлечь внимание царской охранки. В Москве 21 века можно найти и сделать все, от поисков в архиве подходящих данных, до изготовления исторической бумаги со всеми метками и подписями, неотличимыми от реальных. Чтобы все мои планы исполнились, требовалось не так много. Книга и несколько человеческих жертв. Первая у меня уже была, а за вторыми дело не стоит. Кандидатов столько, что приходится выбирать. Глава 3. Увидев, что хотел, я вернулся обратно в лес и дальше шел вдоль опушки. Через пару часов заметил вдалеке две телеги. Бинокль приблизил картинку настолько, что я отлично рассмотрел их вместе с пассажирами. Всего там было 7 человек, из них 2 женщины в светлых платках, 3 мужчин носили бороды. Одежда людей мне мало что дала, к сожалению, я не мог точно определить ее год. Тем более, если это крестьяне, то у них мода менялась долго и медленно. Они и в Великую Отечественную одевались немногим лучше, чем в самом начале века. Я в своей одежде на их фоне выгляжу натуральным барином. Впрочем, так все и задумывалось. Ну, как минимум я не в 21 веке точно, что уже хорошо. Значит, ритуал сработал, проскочила в голове мысль. Понаблюдав за ними еще немного и определив направление, куда они катят, я направился вглубь леса. Там нашел приметное место с большим замшелым выворотнем. В яме под его корнями спрятал рюкзак с вещами и оружейный чехол. При себе оставил только ПММ. Снял в том числе и часы, взяв из мешка другие, те, что под старину, карманные на цепочке. Документы спрятал отдельно, поддавшись непонятному чувству тревоги. За голенище левого сапога спрятал нож побольше, еще один маленький тычковый закрепил на пояснице между широким кожаным ремнем и поясом штанов. Пистолет тоже сунул за ремень под правую руку. В карман пиджака убрал газовый баллончик. Если вдруг возникнут неприятности и недопонимания с местными, то лучше постараться не доводить до тяжелых последствий. Легкий бронежилет нацепил поверх рубашки. Надеюсь, в этой эпохе его примут за специфическую жилетку. А защита мне была нужна, точно нужна. После переноса способность творить наговоры пропала. Не навсегда, вовсе нет, я это ощущал неким чувством. Но несколько дней я не смогу использовать магию, полученную через книгу волхвов. Уже через четверть часа стал себя чувствовать, как в хорошо натопленной бане. Пришлось снять пиджак и нести его в руке. Потом пришла очередь бронежилета. Отошел с дороги до ближайшей рощи и срубил там нетолстую полутораметровую жердь. К ней прицепил узел с верхней одеждой, спрятал там пистолет и закинул на плечо. Сразу стало намного удобнее и легче идти. Еще спустя час дорога поднялась на небольшой холм, с которого открылся хороший обзор на окружающую местность. Взгляд немедленно пристыл к линии электрических столбов с двумя рядами горизонтальных коротких перекладин в верхней части. Или это телеграфные? Подобная связь существовала даже в самом конце 19 века. Так что, это еще не показатель того, что меня забросило в более позднее время. Как-никак, телеги с крестьянами что-то дозначит. Сверху я увидел вдалеке деревню, нет, село. Там хорошо просматривается высокая храмовая колокольня. В деревнях храмов и церквей нет. На несколько секунд появились сомнения в правильности решения идти к людям прямо сейчас. Наверное, стоило бы пожить в лесу и дождаться восстановления магического таланта. Да ладно, что там может со мной случиться? Буркнул я и зашагал к поселку. В паре километрах от села позади меня появилась телега с одним человеком. Поравнявшись со мной, он притормозил. Пруу, день добрый. «К нам в гости спешите, здравствуйте, а куда же еще?» – ответил я ему, отметил про себя слегка непривычный говор немолодого мужчины с короткой бородой и усами. Они неплохо скрывали неровный глубокий шрам на щеке и верхней губе. Одет он был в серую рубашку с коротким стоячим воротником и 3 верхними пуговицами, в застиранные черные штаны, заправленные в сапоги и короткий пиджак или нечто на него похожее. «Запрыгивай», – предложил он. «Давай знакомиться, я Порфирий Егорович, Артем», – представился я. «По каким таким делам в нашу губернию, Артем?» Мужичок оказался тем еще клещом, впился так, что не отцепишь. За 20 минут совместной поездки он забросал меня десятками вопросов, причем так ловко все это вплел в свою речь, изобиловавшую историями о его жизни, истории края, родного села и даже страны, что 9 из 10 человек ничего бы из этого не поняли и в попытке поддержать беседу на чем-нибудь серьезно прокололись. Меня спас большой опыт общения с людьми на своей работе, и по нему же я этого Порфирия Егоровича отнес к категории битых жизнью матерых волчар. Подобные бывают среди старых воров в законе и оперов-волкодавов, которым место уже на пенсии, но они все еще тянут свою лямку, давая 1000 очков форы академикам. К моменту, когда наше транспортное средство въехало в село, я узнал, что мои опасения оправдались. Все-таки ошибка со скоростью чтения заклинания и длиной свечи дала неприятный результат. Я оказался не в Российской империи в 1900 году, а уже в СССР в неопределенный временный промежуток. Задавать вопросы о дате я поостерегся. И так видно, что меня подозревают во всех грехах. Одно хорошо, Это не революционное время, даже не 20-е, а много позже, но и не война. Примерное время попадания худо-бедно просчитал. Сейчас где-то 30-е годы, скорее всего, их середина или конец. Про войну никто не в курсе. При этом люди живут и ведут себя намного беззаботнее и сытнее, чем если бы жили в 20-х. Те годы были богаты только на голод, продразверстки, банды и прочие невзгоды. Надо было пожить в лесу и дождаться восстановления магии. Сейчас бы навел на мужа комарок и, адью, посетовал я на свою торопливость. Вот знать бы только, сколько времени это займет. Моих припасов всего на пару дней хватит. А потом что, охотиться? Ну, все, прощай, Артем, протянул мне руку Порфирий, когда мы въехали на околицу. Если тебе сельсовет нужен, то он прямо, а потом налево. Спросишь кого-нибудь, а мне сейчас к куму за жмыхом для поросят вот туды, он махнул рукой вправо. Спасибо, поблагодарил я его и спрыгнул на землю. Вешать вещи на палку не стал, ее решил использовать в качестве посоха. При случае еще шугану собак, если те прицепятся. Узел с пиджаком и бронежилетом взял в левую руку. В моих планах было пройти через все село, выйти на противоположную околицу и поскорее затеряться в лесу. В связи с новыми обстоятельствами требовалось придумать новый план. Но уже скоро вылезли проблемы, нарушившие все мои задумки. Уже на самой околице за спиной раздался резкий и холодный мужской голос, привыкший отдавать команды. «Гражданин, стойте!» Обернувшись, я увидел милиционера в белой гимнастерке, в синих шароварах, в фуражке с белой тульей. Справа на ремне на боку висела мятая от времени, будто пожеванная, кобура с наганом. Клапан на ней был уже отстегнут и чуть загнут внутрь, открывая рукоять для более быстрого и удобного выхватывания. «Добрый день!» – поздоровался и спокойно улыбнулся мужчине. «Стою, товарищ милиционер!» Тот не повелся на этот нехитрый психологически располагающий трюк. «Ваши документы. Откуда идете?» Я чуть развел руками в стороны. «Не взял с собой, а иду вон оттуда. Сюда меня подвез местный житель. Я из команды кинематографистов для съемок сельской местности и жизни простых колхозников. Немного опередил группу, чтобы осмотреть будущий фронт работ в тишине и незаметно. А то стоит нашей машине с аппаратурой появиться в любом населенном пункте, как такая суматоха начинается, что и не поймешь, что лучше снимать». Я говорил быстро, располагающим тоном и с легкой улыбкой. И это сработало. Взгляд сотрудника внутренних органов слегка потеплел. Мне удалось своим рассказом нащупать что-то в его душе и размягчить. А когда группа приедет, товарищ Артем Владимирович Кузнецов, представился я вымышленными данными. Оператор по формированию ракурсов киносъемки. «Да кого ты слушаешь?» Неожиданно прозвучал знакомый голос чуть позади и с правой стороны. «Это же вражина, шпион Йента, у него и шпалер в кармане лежит, неужели не видишь?» Повернув голову в сторону нового участника нашей беседы, я увидел своего недавнего таксиста. Сейчас он предстал в новом амплуа. В руках он держал знаменитую смерть председателя, точную копию обреза Михалыча из «Холодное лето 53 го». «Сволочь старая», — в сердцах высказался я про себя. «Оружие есть?» — напрягся милиционер и положил ладонь на рукоять нагана. «Есть. Выдан специально для охраны группы. Разрешение осталось с остальными документами. Пистолет пришлось доставать из вещей под прицелом двух черных зрачков стволов. Не нашинская штука», — заметил Порфирий. «Помолчи уж», — шикнул на него милиционер, — «и поменьше своим кулацким обрезом свети, за него лет на 10 в лагерь можно загреметь». «И чего-то он кулацкий?» — возмутился тот. «Самый настоящий советский, я из него кучу контриков и бандитов пострелял. Под конвоем меня отвели в избу, выполнявшую роль местного отдела милиции. Здесь имелась комната без окон с дверью в виде решетки, металл на нее пошел еще старый, кованый, да и сама дверь была не сварная. Ее прутья соединяли между собой проволокой-шестеркой, явно на горячую. Было видно, что милиционер все еще мне худо-бедно верил и ждал приезда кинобригады, которая предоставит все нужные документы. Заодно, думаю, рассчитывал засветиться на кинопленке. Я демонстрировал спокойствие и уверенность, что тоже играло свою роль. Кстати, по большей части внутри я себя чувствовал почти так же. Мне, ну, сутки примерно продержаться, чтобы восстановился хоть немного запас внутренней энергии, который можно было использовать для какого-нибудь заговора, например, на силу, чтобы сломать замок, или на контроль разума окружающих. Но снова все опять пошло не так, и снова из-за Порфирия. Хренов красный дед прошел по моим следам и отыскал мою захоронку. После чего состоялся уже совсем другой разговор с милиционером. Первым делом он приказал повернуться спиной и встать вплотную к решетке, просунув между прутьями руки. Когда я выполнил его указание, он накинул мне на запястье веревочную петлю и с силой затянул ее, защемив кожу грубыми колючими волокнами. «Больно», — цыкнул я. «Потерпишь, контра», — цыкнул он на меня. Далее он вывел меня из камеры и посадил на шаткий табурет в своем кабинете, а на столе перед ним я увидел гору своих вещей. СКС был уже вынут из чехла и прислонен к стене позади милиционера. Я не дал ему насладиться моментом и открыть рта, чтобы выдать нечто соответствующее эпохе и моменту. «Товарищ старшина, требую немедленно связаться с особым отделом области и передать, что на связь вышел агент Карацупа. Личный код идентификации Яузадон 2206». Отчеканил я стальным тоном, в котором больше не было панибратства. Все найденные вещи поместить в мешок из плотной ткани и опечатать. Взять расписку о нераспространении информации обо мне и предметах со всех, кто в курсе меня на текущий момент. В первую очередь с Порфирия, пока он не разнес данные по округе. В противном случае и вы, и он попадете под уголовную ответственность о передаче сведений сверхсекретной важности. А, опешил он. «Выполнять, старшина», я постарался сказать так, чтобы в тоне лязгнул не просто металл, а оружейная сталь. Звание я услышал от деда, когда он переговаривался с милиционером во время моего конвоирования. То, что красовалось на петлицах сотрудника внутренних органов, я сходу не смог опознать.